Миф номер 9. Древние предки человека жили одновременно, а не происходили одни от других. Обычно это пытаются обосновать, приводя примеры находок вида предка, синхронных находкам вида потомка. Скажем, различные останки человека умелого, Homo habilis, датируют возрастом от 2,3 до 1,5 миллиона лет назад. А человек работающий, Homo ergaster, который, вероятно, произошел от Homo habilis, появился около 1,8 миллиона лет назад. Таким образом, временные рамки этих видов частично перекрываются, но только частично, а не полностью. Давайте рассмотрим хронологию существования разных гоминид. Убедитесь, что для видов, которые описаны не по одному единственному черепу, а по серии находок, такое перекрывание скорее правило, чем исключение. Вид. Австралопитек анамский. Время существования. Лет назад. 4,2-3,9 миллиона. Австралопитек афарский. 4,0-2,5 миллиона. Австралопитек африканский. 3,5 миллиона, 2,4 миллиона. Человек умелый. 2,3, 1,5 миллиона. Человек работающий. 1,8-1,4 миллиона. Человек прямоходящий. 1,5 миллиона 400 тысяч. Гейдельбергский человек. 800 тысяч. 130 тысяч. Человек Хелмеи. 500 000 130 тысяч. Человек разумный. 200 тысяч. Настоящее время. В этом нет ничего удивительного. Чаще всего новый вид возникает в одной из изолированных популяций вида предка и никогда не замещает его сразу же полностью. Таким образом, предковая форма может просуществовать еще длительное время и, более того, давать начало не одному, а множеству видов. Так произошло, например, с афарскими австралопитеками, которые являются предками сразу нескольких групп гоминид. От них, судя по всему, произошли восточноафриканские парантропы. Восточноафриканский же человек умелый, а также все южноафриканские австралопитеки и грацильные, и массивные. Последние афарские австралопитеки, возможно, застали первых людей, однако в эпоху расцвета афарских австралопитеков от 3 до 3,5 миллиона лет назад рода Homo не было и в помине. Если кто-то утверждает обратное, прошу предъявить находки Homo такой древности – с подробным обоснованием, почему это Homo. Другой пример. Homo erectus, человек прямоходящий, породивший гейдельбергских людей и впоследствии неандертальцев в Европе, всевозможных синантропов, явантропов, хоббитов в Азии, Homo helmii и, в конечном итоге, нас с вами в Африке. Homo erectus просуществовал долго, однако, если кто-то хочет доказать, что этот вид жил одновременно с более поздними гоминидами, пусть предъявит. Гейдельбергских людей возрастом 1,5 миллиона лет, неандертальцев возрастом 1 миллион лет, бесспорных Homo sapiens возрастом хотя бы 300 тысяч лет. Замечу, что после выхода Homo erectus из Африки и расселения по просторам Евразии появилось гораздо больше возможностей для формирования разных местечковых подвидов, а с другой стороны, для консервации реликтовых форм в природных анклавах. Видимо, таким анклавом-заповедником стала Ява. Самые поздние датировки Homo erectus на континенте около 500 000-400 000 лет назад. Конечно, точную верхнюю хронологическую границу этого вида, как и большинства других, провести сложно, поскольку эректусы довольно плавно эволюционируют в гейдельбергского человека. Однако некоторые яванские находки эректусов в местонахождениях Нгандонг и Самбунгманчан знамениты своим гораздо более молодым возрастом, который, правда, до сих пор вызывает споры. Изыскания в Нгандонге, средняя Ява, левый берег реки Соло, велись с 1931 года. Здесь найдены останки 12 гоминид, в том числе 6 черепных коробок хорошей сохранности, каменные и костяные орудия и тысячи костей животных. Останки людей были изначально описаны как особый нгандонгский подвид пятикантропов. Конечно, при сходстве с классическими пятикантропами находки из нгандонга обладают и прогрессивными особенностями. Видимо, нгандонгцы – продукт локальной эволюции на Яве. Мозг у них крупнее, боковые стенки черепа почти вертикальны, свод сравнительно округлый и так далее. Аналогичные находки были сделаны в 1973 году в Самбунг-Манчане, также на берегу реки Соло. Пока в Африке бурлила эволюция, в Европе суровые гильдербергские парни перековывались в неандертальцев. На территории Китая синантропы приходили в отчаяние от отсутствия приличного сырья. Из проклятого кварцита разве сделаешь толковое рубило? Тем временем на Яве, оторванные от материка, грустили в изоляции пятикантропы. На острове Флорес их тщедушные побратимы мельчали на диете из карликовых слонов. Разбредшиеся по планете популяции людей попадали в условия или благоприятные для быстрой эволюции, или наоборот, препятствовавшие ей. А зачем меняться, когда вокруг ничего не меняется? Огромные просторы Африки богаты дичью, но полны опасностей. Да еще и подвержены климатическим катаклизмам. Неудивительно, что кузницей эволюции стал Черный континент. Разумеется, и в Европе кипел эволюционный котел. Ледниковые реалии наложили свою печать на чело коренных европейцев. На отдаленных же островах тишь да гладь, да божья благодать. Вот и просидели на Яве потомки эректусов сотни тысяч лет, сохранив фамильные черты первых островитян. Так и получается, что виды перекрываются во времени. Это не мешает проследить четкую эволюционную последовательность. Человек умелый, Homo habilis, сменяет австралопитеков. Homo erectus выходит на сцену существенно позже хабилиса. Гейдельбергский человек предшествует неандертальцам и нигде наоборот. И так далее. Вышесказанное не значит, что предковый вид не меняется. Как мы знаем, эволюционируют все формы жизни. Смотри миф 12. Однако вид потомок, берущий начало, может быть, из небольшой группы отщепенцев, совершает эволюционный рывок. Скажем, становится более длинноногим или более мозговитым, в то время как вид предок застревает на прежнем эволюционном уровне. В конце концов, никого не смущает. Одновременное существование волка и собаки, хотя известно, что именно волк, конечно, не современный, является предком наших домашних любимцев. То, что на нашей планете сейчас проживают и белые, и бурые медведи, хотя по данным генетики белый медведь произошел от древнего бурого, около 600 тысяч лет назад. Резюме. Давно понятно, что наша эволюция не была линейным процессом, в котором виды стройными рядами сменяли друг друга. Эволюционное дерево многократно ветвилось, и в результате по соседству могли жить непохожие друг на друга формы человека, в том числе разного эволюционного уровня. Оглядываясь назад, мы видим не торжественный марш прогресса, а плохо организованную эстафету. Ее участники наступают друг другу на пятки, толкаются, спотыкаются и падают, но как-то умудряются передавать эстафетную палочку дальше. Нам повезло. Мы все еще бежим, хотя и остались на этой дорожке одни-одинешеньки. Где-то там впереди финиш. Миф. Предки человека жили одновременно, а не происходили одни от других. Опровержение. Время существования вида предка и вида потомка частично перекрывается. В эволюции такая картина – обычное дело. Однако это не мешает проследить четкую эволюционную последовательность от первых гоминид до Homo sapiens.